и продолжал улыбаться, чувствуя под курткой острие ножа. Потом сказал: «Боюсь, что нет, сэр Энтони». «Боюсь, что нет?» Он рассмеялся сердечным дружеским смехом, именно таким, который я больше всего не выношу, а затем продолжил: «Вы уже не так молоды, мистер Петерсон, чтобы так наивно говорить и так выкладывать». «У меня еще не было возможности это сделать за мои 38 лет», — сказал я с улыбкой. «Это старая история, сэр Энтони. Тем женщинам, которые нравились мне, не нравился я, и наоборот. Это не совсем соответствовало истине. С моей брачной жизнью покончил водитель Бентли спустя менее чем 2 месяца после моей женитьбы, который, по заключению врачей, до этого влил в себя по меньшей мере бутылку виски. Это объясняло мои шрамы на левой стороне лица. В то время дядюшка Артур вытащил меня из корабельной фирмы, и с тех пор ни одна маломальски образованная девушка не выражала желания стать моей дражайшей половиной. Точнее, не выразила бы, если бы узнала, на какого рода службе я нахожусь. Ко всему прочему, дело осложнял тот факт, что я никому не мог сказать этого заранее, да и шрамы мешали». «Вы не глупец», — улыбнулся Скурос. «Если можно сказать такое, не оскорбив вас». И вновь это был старый богатый Скурос, который мог позволить себе роскошь оскорбить кого-нибудь. Его рот, похожий на застежку-молнию, немножко изменился во время следующей фразы и застыл в форме, которую я бы назвал «скорбная улыбка». «Но я, разумеется, шучу. Все не так уж плохо. Человек может позволить себе пошутить, Шарлотта?» «Да?» Карие глаза миссис Скурос были насторожены. «Мне бы хотелось кое-что взять из нашей каюты. Ты не могла бы, может быть, Стюарт, дорогая?» Речь идет о предмете личного характера. А как намекнул мистер Ханслет, ты намного моложе меня. Во всяком случае, такой вывод можно было сделать из его слов. Он мило улыбнулся Ханслету, чтобы показать, что совсем не обижается. «Я имею в виду фотографии у меня на туалетном столике». «Что?» Она неожиданно выпрямилась, а руки сжали подлокотники кресла, словно она собиралась вскочить. Улыбка в глазах Скуроса уступила место холодному и суровому взгляду. Это длилось какое-то мгновение, а потом его жена резко подалась вперед и провела по загорелым рукам, разглаживая короткие рукава платья. Это было сделано быстро и элегантно, и все же недостаточно быстро. В течение 2 секунд ее приподнятые рукава обнажили сине-красные кровоподтеки. Кругообразные полностью, а не такие, которые возникают вследствие ударов или надавливания. Такого рода кровоподтеки остаются только после веревки. Скурос опять улыбался. Он нажал на кнопку звонка, чтобы вызвать Стюарта. Шарлотта скоро встала и, не сказав ни слова, быстро вышла из салона. На какое-то мгновение я даже засомневался, не почудилась ли мне вся эта странная картина, но пришел к выводу, что все это я в действительности видел. В конце концов, я получал деньги не за то, чтобы мне что-то чудилось. Через мгновение женщина вернулась. В руке у нее была фотография в рамке размером приблизительно 5 на 8 дюймов. Она отдала фотографию Скурсу и быстро уселась на свое кресло. На этот раз она была осторожна с рукавами, так что никто ничего не заметил. «Джентльмены, «На этой фотографии вы видите мою жену», — сказал Скурос. Встав с кресла, он поочередно показал фотографию присутствующим. Темноглазая, темноволосая женщина улыбалась, благодаря чему еще больше подчеркивались высокие славянские скулы. «Моя первая жена Анна. Мы были женаты 30 лет. Брачная жизнь совсем неплохая штука. И тут вы видите Анну, мою жену, джентльмены. Останься во мне хоть грамм благопристойности. Я должен был бы повергнуть Скуроса наземь и затоптать, чтобы человек открыто заявил, что он поставил рядом с кроватью фотографию бывшей жены, а затем заставил бы нынешнюю жену принести эту самую фотографию, подвергнув ее тем самым унижению. Этот факт, а также кровоподтеки на руках Шарлотты Скурос, наводили на мысль, что пристрелить этого человека было бы